сегодняшней заключительной передаче о буддизме я вкратце расскажу о буддийской этике, которая особенно замечательна тем, что она не обусловлена нуждами и требованиями повседневной жизни, исторической эпохи или вообще чем бы то ни было. Что здесь особенно важно? Ведь почти во всякой известной нам этике обязательно ставится проблема, а каков же человек по своей природе? Однако высказывания типа «человек по своей природе добр» и «человек по своей природе зол, греховен» не показались бы Будде, если бы он их слышал, ни правильными, ни ложными. Они показались бы ему просто не имеющими смысла. Почему? Во-первых, потому что Будда никогда не говорил о человеке вообще. В этом смысле он был не гуманистом. Он признавал, как, впрочем, и христианские мистики, только одного человека, того, о ком в данный момент идет речь, того, кому сейчас Будда обращается или кто сейчас обращается к Будде. Человека же вообще не существует. Будда полагал, что понятие о человеке вообще – это бесплодная выдумка тех, кто не способен к йогическому самонаблюдению и к осознанию действительного положения вещей. Отсюда следует, что все общие высказывания, такие как «человек» — это звучит гордо, или «человек создан для счастья», или «все люди равны» — бессмысленны. Если мы всякий раз можем говорить только о данном человеке, то было бы смешно утверждать, что он — это звучит гордо. Это никак не звучит, а если звучит, то глупо и несерьезно. А говорить, что человек создан для счастья, несерьезно уже не только потому, что нет такого человека, а потому, что есть страдания. Но в то же время было бы столь же неправильным говорить, что человек создан для страдания. Потому что страдания есть, как есть силы природы, как есть всемирное тяготение, а человек не создан ни для чего. Он просто может оставаться в страдании, а может и попытаться выйти из него. Но есть и другое, очень важное отличие. Многие наши правила поведения выводятся из здравого смысла и целесообразности нашей обыденной жизни. Возьмем хотя бы столь известное изречение, как «не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе». С точки зрения буддизма поступать дурно по отношению к другому не следует вовсе не из-за возможных неприятностей или неудобств со стороны другого. Этого не следует делать ни из-за чего и не почему. Это осознается не как долг, а как запрет, обусловленный только сознанием данного человека. Сознание – единственный критерий буддийской этики. Или возьмем в качестве другого примера искренность. В буддийской этике она вообще не может считаться добродетелью, ибо сколь бы неискренним был человек, остается неопределенным, насколько он осознает то, что он говорит. Искренность дурака – также этически бессмысленно, как ложь умного. Один не понимает, что такое правда, другой не понимает, что ее нельзя искажать. В буддизме существует 5 предписаний, так называемой панча-шила. Это не причинение физического зла, не убиение и так далее, не воровство, не опьянение, не прелюбодеяние, не лживость. Но вот что интересно. Хотя только один запрет, не опьянение, относится к таким поступкам человека, которые физически обращены на него самого, все эти запреты имеют в виду не причинение вреда данным человеком другим людям, а причинение им вреда самому себе. Нарушая любой из этих запретов, он наносит себе не физический или нравственный вред, а вред своему сознанию. Когда он убивает живое существо, он убивает свое сознание. Когда он опьяняется, он убивает свое сознание. И так далее. Поэтому для буддиста грех, совершенный по неведению, это двойной грех. Грех самого поступка и грех неведения. Буддийская этика абсолютно индивидуалистична. Совершать благие деяния следует не ради тех, для кого они совершаются, а ради совершенствования своего собственного сознания на пути к прекращению страдания. Умирая, Будда говорил ученикам: «Одному другого не спасти, одному другого не погубить, одному другого не осквернить, одному другого не очистить». Будьте светильниками для самих себя. Прекращение страдания, то есть духовное освобождение, полное излечение от узости, раздерганности и неполноты жизни, Это еще не есть высшая цель философии Будды. Высшей целью здесь полагается некий абсолют, который находится уже за пределами пути. Этот запредельный абсолют называется нирвана и обозначает сферу сознания. Но здесь мы имеем дело с сознанием не как с индивидуальным психическим состоянием и не как с отдельным потоком сознательной жизни, который заменяет в буддизме душу или «я», а с такой областью, где сознание существует в чистом и неразделенном божественном бытии. Здесь мы как раз и переходим от философии Будды к религии буддизма. До сих пор все, о чем мы говорили, было связано с индивидом, с данным человеком. Все зависело от его сознательности, энергетичности, серьезности на его пути. А сейчас мы уже говорим о мистической области, которая может принять, включить в себя индивидуальный поток сознания, дошедший до конца пути, а может и не сделать этого. Вернее, этого просто может не случиться. Никакой автоматический переход в нирвану не может быть гарантирован ни мудрому философу, ни великому йогу, ни святому подвижнику, даже если он уже полностью освободился от страдания и разорвал все узы мирского существования. Но почему же так? Я думаю, что само понятие нирваны, кстати, в чем-то очень напоминающее христианское понятие Духа Святого, который дышит где хочет, неразрывно связано с пронизывающей весь буддизм идеей абсолютной свободы воли. Ведь если допустить, что есть какие-то, пусть даже самые трудновыполнимые условия, выполнив которые человек обязательно окажется в нирване, то этим мы ограничим волю божественного, сделаем его выполнением человеческой воли, и религия у нас тогда превратится в магию, а йог – в знахаря или шамана. Стоит нам только посмотреть на все, что было сказано выше о буддизме, как бы с точки зрения нирваны, как вся картина буддийской философии изменится. Будда предстанет нашему зрению не как человек, родившийся в Индии в конце VI века до нашей эры, а как выплеск из мира чистого сознания, как вспышка божественного света, обретшая черты учителя и отшельника, а его учение как сверхъестественное и необъяснимое в словах мудрость. Но и об этом в буддизме можно думать по-разному. А может быть и нужно думать по-разному, ибо учение Будды в изложенном здесь несколько обобщенном виде предполагает, на мой взгляд, полное свободомыслие. Ведь, пожалуй, единственное, чего хотел Будда от каждого данного встреченного им человека, это непрерывного свободного изменения им своего сознания. А о своем учении он говорил как о горсти листьев истины, по сравнению с которой вся остальная истина, не высказанная им, это все другие листья на земле и на деревьях.